Глава 30. Победа за сильнейшим духом. Услышав слова Нели, собравшиеся поглазеть на поединок зеваки и даже сам Чэн Линьцзянь расхохотались. Если бы Чу Юань воспринял своего юного противника всерьез, то не оказался бы в столь жалком положении. Он самонадеянно завел руки за спину и по собственной воле, никто его за язык не тянул, пообещал Нели фору в три удара. Окончилось все тем, что после первого же тычка лежит носом в землю. Что ж, суровый урок для показушника. Выражение ангельской невинности на лице Нели невольно заставило Цзюнь улыбнуться. Он такой плохой мальчиш. Чу Юань не сразу смог встать на ноги. Гремевший со всех сторон хохот резал слух. Бледный как смерть, судорожно кривящимися губами, он с трудом терпел боль. Но в глазах его пылала лютая ненависть. Сам напросился. «Убью, тварь!» Внезапно он взвился в воздух и нанес Нели с размаха удар ногой. Хоть боевые искусства было положено изучать лишь после достижения серебряного уровня, Чу Юань, будучи отпрыском знатной семьи, кое-чего по верхам нахватался. Этот прием представлял собой одну из клановых техник и назывался «нога, вырывающегося изнутри вихря». Действительно, удар был так быстр и силен, что со свистом разрывал воздух. Не пытаясь блокировать его, Ли хладнокровно уклонился. Нога Чу Юаня едва не задела его щеку, а затем нанес ответный удар ногой в подбородок противника. Хоть Ли был, конечно, физически слабее Чу Юаня, но он намного превосходил его познаниями в боевых искусствах и способностью применять их в бою. К тому же его атака была нацелена в слепую зону противника. Когда Чэн Линьцзянь понял, что происходит, его брови взлетели вверх от удивления. Да пацан просто демон какой-то, ему всего 13, а он в символах прекрасно разбирается и дерется как опытный боец. Прием, который использовал Нели, с виду легкий, но на самом деле мощный и стремительный. Вряд ли сам Линьцзянь, окажись он на месте незадачливого противника Ли, смог бы среагировать вовремя. Он и представить не мог, как силен станет этот мальчишка, достигнув серебряного уровня и слившись с мощью демона. Чу Юань вдруг сообразил, что не видит противника. Его сердце ёкнуло от страха, и в тот же миг подбородок словно взорвался от боли, а сам он вверх тормашками отлетел метров на 5-6 и тяжело шмякнулся наземь. Воцарилось гробовое молчание. Кажется, упади с сосновой ветки наземь иголка, все услышали бы шорох. «Чё за дела?» — нарушил тишину чей-то неуверенный голос. Нет, конечно, когда Ли положил Чу Юаня в первый раз, все поняли, что тот сильно недооценил противника и сам дал шанс нанести удар. Но теперь-то Чу Юань атаковал первым, а Нели снова одним ударом сбил его с ног. Ладно, первый раз пацану просто повезло, но как быть со вторым? Потрясенные, они не сводили взгляда с тощего мальчишки, от которого веяло ужасающей, непонятной силой. Уэн Ланчжо пожирала Ли восхищенным взглядом. «Похоже, сестричка тебя недооценила», — выдохнула она, чувственно приоткрыв алые губки. Тело Нели хранило слишком много секретов, которые ждали, чтобы их кто-то раскрыл. Е Цзюнь тоже была удивлена, но не столь сильно, как остальные. Техника девяти воплощений ледяного феникса, что подарил ей Нели, была мощнее всего, что она когда-либо знала. Это значит, что Нели тоже должен владеть невероятно мощными приемами и без всякого труда побеждать соперников уровнем выше его самого. Видя, с какой легкостью был побежден Чу Юань, Шэн Юэ стиснул от злости кулаки так сильно, что ногти впились до крови в ладони. Нели оказался крепким орешком. Разделаться с ним будет куда сложнее, чем он думал. Два раза ткнувшись носом в землю, Чу Юань чувствовал, что его будто смешали с грязью. Он – заклинатель демонов уровня трех бронзовых звезд, да и физически уж не ниже одной бронзовой, а этот – вообще никто. Он чувствовал, что Нели намного слабее его. Именно поэтому его нелепое поражение было настолько позорным. Чу Юань прожег на Ли взглядом полным ненависти. Его глаза налились кровью, а духовная сила вскипела так яростно, что тело окуталось ее сиянием. До тех пор, пока заклинатель не слился с демоническим духом, у него не было иных способов атаковать противника духовной силой, кроме как нанеся удар по сосуду души. Уровень духовной силы Чу Юаня уже достиг 376 единиц. Это почти 4 бронзовые звезды. Сосуд души противника не выдержит столь мощной атаки и взорвется. А это значит, что он никогда не сможет стать заклинателем демонов, и никакие тренировки ему не помогут. Поскольку Светозару постоянно угрожают атаки демонических зверей, заклинатели стремятся поддерживать единство своих рядов. И даже если между ними случаются поединки, никогда не доходят до таких крайностей. Но Чу Юань себя уже не контролировал. «Сдохни!» – прорычал он, злобно оскалившись. Поток его духовной силы, словно цунами, хлынул в сосуд души Нели. «Чу Юань, хватит!» – изменившись в лице, вскрикнула Ланьчжо. Это было слишком жестко. Если сосуд души Нели взорвется, он станет инвалидом, и ничто ему уже не поможет. Е Цзэ Юнь смертельно побледнела. Хоть она и сказала, что Нели не помешает взбучка, но теперь ему грозила настоящая опасность. И вообще это ничего не значило, она всего лишь волновалась знакомого ей человека. Мощный поток духовной силы Чу Юаня расплющит Нели, как ботинок таракана. Чен Линдзянь ждал, что же предпримет Нели. В конце концов, раз он вызвал Чу Юаня на поединок, то должен был предусмотреть все варианты. Собравшиеся тесным кругом зеваки затаили дыхание. Когда Нели ощутил направленный на него мощный поток духовной силы, в его взгляде отразилась холодная решимость. В поединке с Шэнь Юэ он придал своему потоку форму узкого клинка, свитого из множества тончайших игл. Но Шэнь Юэ был лишь вдвое сильнее его. Чтобы победить вчетверо его превосходящего Чу Юаня, этот прием не подойдет. К тому же нынешний противник был все же заклинателем уровня 3 бронзовых звезд и контролировал поток духовной силы намного лучше, чем Шэн Юэ. «Задумал взорвать мой сосуд души, значит?» «Ну попробуй», – процедил сквозь зубы Нели. «Удачная возможность всегда идет под руку с опасностью провала». Чувствуя, что духовная сила Нели сдает позиции без сопротивления, Чу Юань, уверенный в победе, усмехнулся. «Я уничтожу тебя! Как ни крути, ты труп!» Его поток духовной силы свободно проник в сосуд души Нели. «Ха!» Нели с трудом выдохнул. Внутри его сосуда души, едва не разрывая его на части, свирепо клокотал мощнейший поток духовной силы. Опыта и знаний Ли, конечно, не занимать, но он только начал тренироваться. Его все еще неразвитый сосуд души пока не был готов вместить в себя такие объемы духовной силы. На его поверхности появилась тонкая сетка трещин. Разрыв сосуда души причиняет невыносимые муки. Или побледнел от режущей боли, но продолжал повторять про себя ключевое заклинание сокровенной духовной практики небесного Дао, чтобы закрыть образующиеся трещины и не допустить разрыва сосуда души. Увидев смертельную бледность, покрывшую лицо Нели, и капли пота, стекающие по его лицу, Чу Юань пришел в неописуемый восторг. Он нашел уязвимое место своего противника. Это его ничтожная малая духовная сила. Напрягаясь изо всех сил, он продолжал гнать волна за волной свою духовную силу в сосуд души Нели. «Ну лопни же!» И мерзкий щенок отправится туда, где ему самое место, на помойку. Волны духовной силы врывали сосуд души Нели, растягивая его, что причиняло невообразимую боль. Казалось, сейчас он взорвется, но с помощью сокровенной духовной практики небесного Дао пока удавалось поддерживать целостность. Трещины постоянно появлялись, но и постоянно восстанавливались. И в эти мучительные мгновения поток духовной силы Нели, капля за каплей, становился все сильнее. Как горные ручьи, сливаясь вместе, образуют реку. «Чё за дела?» – нахмурился Чу Юань, понимая, что дело идет не так, как было задумано. Всякий раз, Когда сосуд души противника уже трещал по швам, Нелли чудом удавалось предотвратить разрыв, вынуждая Чу Юаня направлять еще больше духовной силы. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Но постепенно Чу Юань осознал, его духовная сила почти истощилась, а успеха он так и не добился. Как же это? Как сосуд души Нелли выдержал все это и не взорвался? Нелли все еще терзала мучительная боль, однако взгляд прояснился. Его сосуд души увеличился и стал крепче, и это слегка притупляло боль. Духовная сила – мистическая субстанция, она невидима, но тот, кто посредством тренировок развивает ее, обретает способность ощущать ее присутствие. Легенды гласят, что это дар богов. Мощь духовной силы помогает выйти за пределы возможностей человеческого тела и ступить на путь, ведущий к абсолютной власти. Сосуд души кроется в глубинах сознания каждого. Чем дольше развиваешь его, тем больше он становится. Он может лопнуть, не справившись с наполняющим его мощным потоком духовной силы. Однако есть и иной вариант развития событий. Чу Юань не смог взорвать сосуд души Нелли. Напротив, его духовная сила растянула стенки сосуда, увеличив его процентов на 30. У меня правило. Вход бесплатный, а вот выход, глаза Нелли сияли из-за переполнявшей его духовной силы. Его сосуд души начал постепенно закрываться. Плохо дело. Почувствовав разрыв в потоке духовной силы, побледневший от страха Чу Юань начал судорожно втягивать ее назад. Это не человек, а демон какой-то. Лишь заклинатели серебряного, золотого и высших уровней способны закрывать сосуд души, поглотив демонический дух. Но ведь Нелли даже не достиг уровня одной бронзовой звезды. Откуда он знает, как это делается? Как только сосуд души Нелли закроется, духовная сила Чу Юаня окажется в ловушке, из которой нет выхода. А потом Нелли поглотит ее и сможет использовать, как вздумается. Наработанная в поте лица тяжелыми тренировками сила достанется другому. Неудивительно, что Чу Юань до смерти перепугался. Глава 31. Демон снежной сакуры. Чу Юань изо всех сил старался вытянуть духовную силу из сосуда души Нелли, но тот закрывался слишком быстро, так что Чу Юань успел вернуть себе лишь половину. Сначала он почувствовал, как разрываются отдельные нити в потоке духовной силы, будто расползается ветхая ткань, а потом поток прервался, и половина его духовной силы осталась в сосуде души Нелли. Чу Юань побледнел, он едва держался на ногах, казалось, он тяжело ранен, что вместе с духовной силой из него вытекла и сила физическая. Тонкая струйка крови окрасила уголок рта. Зеваки растерянно переглядывались. Понять, что да как происходит, когда сражаются с помощью духовной силы, очень трудно, поэтому они не знали, что Чу Юань наполовину опустошен. Лишь потому, что лицо Чу Юаня застыло в гримасе боли и страха, а Нелли, напротив, выглядел энергичным и полным сил, они догадались, кто победил. Но как пацан, не достигший даже уровня одной бронзовой, смог одолеть Чу Юаня, заклинателя демонов уровня трех бронзовых? Почему Чу Юань потерпел поражение? Нелли ощущал, как духовная сила бурлит в его сосуде души, захваченная постепенно смешивалась с его собственной. Постепенно буря стихала. Та часть силы, что не нашла себе места, вырвалась из сосуда души и окутала тело голубым сиянием. Глаза Нелли тоже сверкали, словно драгоценные камни. Он чувствовал, что почти достиг бронзового уровня, ведь его духовная сила равнялась уже как минимум 95 единицам. И в этот момент внутри его сосуда души барьер, отделявший его от бронзового уровня, лопнул. Духовная сила вздымалась приливной волной. Брум! Нелли показалось, что внутри головы ударила молния и грянул гром. Отзываясь на неясный, идущий изнутри звук, поверхность сосуда души подернулась волнообразной рябью. Похоже, та странная сущность, что пряталась внутри, стала сильнее. Бронзовый уровень. Нелли осенила внезапная мысль. Он не знал, что скрывалось в его сосуде души, ведь в прошлой жизни ничего подобного не было. Неужели это как-то связано с книгой демонических сущностей времени и пространства? И хоть в прошлом он уже переживал подобное, Ли не мог сдержать ликование. Он, наконец, сделал первый шаг на пути к величию. Он уже изменил свою судьбу. Пока Нэ Ли смог усвоить лишь часть духовной силы Чу Юаня, но когда удастся овладеть ей в полной мере, он достигнет уровня второй бронзовой звезды. Интересно, что бы подумала Шэн Сю, узнав о том, как быстро Нэ Ли набирается сил. Чу Юань проиграл? Вот это да! Если бы у Нэ Ли не было плана, он бы не бросил вызов Чу Юаню. Сначала я думал, он просто задавака, он оказывается такой сильный. Ошарашенный исходом поединка переговаривались зрители. Удивленные неожиданной развязкой были все без исключения. Е Цзэ Юнь, Чен Линьцзянь, Пэн Лянчжо и даже Шэнь Юэ. «Я слишком недооценил его», – прошептал Чен Линьцзянь. «Лишь гений мог вызвать на бой превосходящего его на 3 уровня противника и победить. У Нэ Ли действительно лишь красный сосуд души?» Линьцзянь уже не был в этом уверен. Может быть, у него редчайший голубой сосуд души, это было бы гораздо правдоподобнее. Глаза Е Цзэ Юнь восхищенно блестели. Хоть Нэ Ли ей и не нравился, и она еще злилась из-за его легкомысленных слов, это не значит, что она за него не переживала. Когда Нэ Ли бросил вызов Чу Юаню, Цзэ Юнь очень разволновалась, а он вдруг неожиданно взял и победил. Сверля полным ненависти взглядом в спину Нэ Ли, Шэнь Юэ скрипел зубами. Он то воображал, что Нэ Ли просто везет, а он, оказывается, все это время играл с ним, как кошка с мышкой. Теперь понятно, почему в той драке трое его подручных с уровнем 2 бронзовых пальцем не смогли коснуться этого мерзавца. Дело не только в броне. Нэ Ли был намного сильнее, чем казалось, а он еще выставил его дураком перед всеми. В сердце Шэнь Юэ кипела ярость. Нэ Ли, коварный подлец. Пышная грудь Ланчжоу бурно вздымалась. Она взволнованно дышала, восхищенная тем, что мальчишке удалось одолеть заклинателя демонов уровня 3 бронзовых звезд. «Сколько же у тебя секретов, Нэ Ли?» «Сестричка прямо сейчас займется тобой вплотную и разузнает, что ты скрываешь». Ее глаза заискрились, а щеки разрумянились, когда она представила себе, как именно это сделает. После поединка с Нэ Ли Чу Юань тяжело дышал, жадно глотая воздух. Его одежда потемнела от пота. Он пострадал настолько серьезно, что на восстановление потребуется не меньше полугода. «Я с тобой еще разберусь», – заявил он с ненавистью, глядя на Нэ Ли. «Когда угодно», – Нэ Ли лишь поднял бровь. В этой жизни у Ли уже была великая цель. И Чу Юань для него ничего не значил, даже как соперник. Ему предстоит теперь несколько месяцев зализывать раны, и он будет ни на что не способен, кроме как издали наблюдать за Ли. Когда сокол летит высоко, расправив крылья, есть ли ему дело до праха земного? Чу Юань развернулся и, шатаясь, побрел прочь. Поединок Нэ Ли и Чу Юаня стал самой обсуждаемой темой. Теперь никто не смотрел на Нэ Ли свысока лишь потому, что он даже не бронзового уровня. Кстати, никто не догадался, что Нэ Ли уже достиг его прямо во время поединка. Теперь он стал сильнее и уже не уступил бы в бою никому из них. Группа продолжала путь по извилистой горной тропе. «Ну, братишка, ты и удивил свою сестричку. Почему ты вчера разбил свою палатку на отшибе? Мог бы и по соседству с сестричкой устроиться. Мы бы о разных техниках поболтали. Как тебе идея?» Догнав Ли, Ланчжо старался держаться к нему как можно ближе. Стоило Ли чуть пригнуться, и он уткнулся бы носом прямо в восхитительную ложбинку между соблазнительными округлостями, виднеющимися в вырезе ее платья. Вдыхая накатывавший волнами при каждом ее движении нежный аромат орхидеи, Ли вынужден был признать, что Ланчжо девушка весьма соблазнительная. В прошлом Ли был совершенно заурядным парнем, и ни одна девушка не обращала на него благосклонный взор до тех пор, пока не пал Светозар, и ему выпал шанс сблизиться с Е Цзэ Юнь. До сих пор лишь она царила в его сердце, но он не ожидал, что станет другом Сяо Нин младший, а теперь вот Ланьжо пытается охмурить его. Похоже, с цветками персика вышел некоторый перебор. Цветок персика – символ женщины и любовного желания. К сожалению, всех прелестных девушек Ли уже давно не был простым парнем, и одной красотой его не соблазнить. В его сердце есть место лишь для Е Цзэюнь. Тогда, в прошлом, она полюбила Ли таким, каким он был, заурядным, ничем не выделяющимся, и этим круто изменила его жизнь. К сожалению, вскоре Е Цзэюнь покинула тот мир, но в этой жизни он защитит ее любой ценой. Это его главная задача. Однако Ланьжо была уверена, что легко завладеет Ли, соблазнив его своей красотой. Увидев, как Ланьжо прижимается к Нели всем роскошным телом, Е Цзэюнь надулась. Ланьжо была слишком хороша собой, и потому ей не нравилось. Смерив презрительным взглядом Нели, Цзэюнь решила, что мальчишка, разумеется, не устоит перед таким соблазном. «Ну и ладно, меня это вообще не касается», – подумал Е Цзэюнь и отвернулась. «Благодарю госпожу Хуань за предложение, но я вынужден отказаться. Госпожа уже достигла серебряного уровня, вряд ли ей будет со мной интересно», – равнодушно бросил Ли в ответ на заманчивое приглашение. Е Цзэюнь чуть не споткнулась и, обернувшись, бросила на Нели удивленный взгляд. Неужели он и вправду отказался? В прекрасных глазах Хуань Ланьжо читалось недоумение. Она еще ни разу не делила ложе ни с одним мужчиной, но совершенно ясно осознавала, как щедро одарила ее природа, так как вокруг нее толпами велись представители сильного пола, желающие познакомиться поближе. Ей казалось, что соблазнить мальчишку не составит труда. Ланьжо смотрела в его ясные глаза и не верила, что он вот так запросто отказал ей. Ей было обидно и стыдно одновременно. Вдруг ее зрачки изменили форму, став вертикальными щелками, а радужка ярко замерцала. Ланьжо мягко промурлыкала. Неужели братишка Нели не хочет познакомиться с сестричкой поближе? Аромат ее духов накатывал волнами. У Нели закружилась голова. Зрачки сузились, и ему почудилось, что кожа стоящей перед ним девушки блестит, словно жемчуг. А грудь и попа выглядят крайне соблазнительно. Любой из мужчин, не задумываясь, накинулся бы на нее со свирепостью голодного тигра. Хотя Ланьжо находилась на расстоянии шага от Нели, ему казалось, что она прижимается всей грудью к нему. Он словно наяву ощущал ее мягкость и упругость. «Посмотрим, как долго ты сможешь сопротивляться моей технике соблазнения», — гордо подумала девушка. Она решила, что Нели отклонил ее предложение, только чтобы повыделываться перед Е Цзэюнь. А в душе он такой же похотливый, как и все парни. Поэтому стоит лишь слегка подтолкнуть его, и Ли падет к ее ногам. Но тут сердце Нели забилось ровно. Глаза сверкнули, и зрачки снова расширились, рассеивая иллюзию. Пытаясь контролировать Ли с помощью слабой техники соблазнения, Ланьжо сильно недооценила его. Эта техника действовала на тех, чья воля была слаба, но сердце Нели, прожившего две жизни, стало подобно скале. Разве мог он поддаться на столь примитивную уловку? Дух демона снежной сакуры. «Не думал, что госпожа Хуань обладает столь редким демоном», – заявил Ли, с интересом глядя на Ланьжо. Она застыла, словно пораженная молнией, вытаращив глаза на ускользнувшего из ее коготков Ли. Глава 32. Руины. Да что это за демон такой? Заклинательница демонов уровня двух серебряных звезд Ланьжо хранила в своем сосуде души редчайшего демона снежной сакуры, обладающего сильнейшим даром наведения чар. Эти демоны, обитавшие в отдаленных уголках хребта Шанзу, способны приманивать людей и пожирать их. Завладев демоном снежной сакуры, Ланьжо могла с легкостью подчинить себе любого демона того же уровня. Стоило ли ей приложить минимум усилий, и толпа мужчин готовы пасть к ее ногам и выполнять любую прихоть. Так было всегда, до сегодняшнего дня. Нели не только разгадал ее маленькую хитрость, но и определил демона, порождающего сладостные иллюзии. Да человек ли он сам, или демон в человечьем облике? Демона снежной сакуры поймал и передал Ланьжо ее дедушка. Это настолько редкий вид демонов, что мало кто вообще знает о нем, не говоря уже про иллюзии, источником которых он является. Ланьжо словно молнией поразила, она лишилась дара речи. Как мог 13-летний мальчишка, не достигший бронзового уровня, устоять перед ее чарами? Они не действуют лишь на две категории людей. На невинных детей, примерно до 5-летнего возраста, чей разум еще не развращен желаниями, и натертых жизнью сильнейших заклинателей, как свои 5 пальцев, знающих всевозможные техники наведения чар. Нелли уже 13, значит, он понимает, что к чему между мужчиной и женщиной, и невинным младенцем его не назовешь, следовательно, он... Но как такое возможно? Ланьжо и представить не могла, что стоящий перед ней мальчишка – великий мастер, чей уровень был выше легендарного. Ли с усмешкой обошел застывшую в полном обалдении Ланьжо и двинулся дальше. «Нелли, неужели тебе ни капельки не понравилось Ланьжо?» Хлопая ресницами, с детским любопытством поинтересовалась Едзи Юнь. Отвергнув навязанное ему искушение, мог ли Нелли таить от нее сокровенные желания своего сердца? Он улыбнулся Цзи Юнь и ответил просто: «Ланьжо очень красиво, но разве может она сравниться с тобой?» Решив, что он опять мелет чепуху, Е Цзи Юнь раздраженно топнула: «Мне не сравниться с Ланьжо, от нее все без ума». Е Цзи Юнь знала, что все парни в клане Фэн Сюэ, ее двоюродные братья, например, боготворят эту девицу. Нали понимал, что Е Цзи Юнь говорила о внешней привлекательности. Конечно, в Е Цзи Юнь все было прекрасно, и тело, и душа, но она пока уступала внешностью своей более зрелой сопернице. Улыбнувшись, Ли оценивающим взглядом окинул Е Цзи Юнь с ног до головы. Он знал, что через пару лет она затмит красотой Ланьжо. Вульгарной соблазнительнице не сравнится с утонченным изяществом Е Цзи Юнь. Извращенческий взгляд на Ли не понравился Е Цзи Юнь, и она снова надулась. Она согласна дружить с этим мальчишкой, но о большем пусть даже не мечтает. И вообще, она думает лишь о самосовершенствовании, чтобы стать легендарным заклинателем, как дедушка. Нали подарил ей технику 9 воплощений Ледяного Феникса и тем самым приблизил ее к осуществлению мечты, поэтому Цзи Юнь была ему очень благодарна. Если бы какой-нибудь другой мальчишка так шутил с ней, она бы давно уже развернулась и ушла. Крайне раздраженная Ланьжо сверлила взглядом в спину Ли. «Поверить не могу, что я не смогла соблазнить этого щенка». Она чувствовала себя оскорбленной. Неужели Е Цзи Юнь краше ее? Возвысив голос так, чтобы ее услышали все, Ланьжо заявила: «Нелли, ты будешь очарован и покорен мной. Ланьжо, ты станешь моим верным рабом. Я буду повсюду преследовать тебя. Никто не смеет даже приближаться к Нелли без моего дозволения. А тот, кто попытается отнять его у меня, жестоко поплатится за это». Заслушав свой приговор, Ли не сдержался и весьма невежливо заржал. Е Цзи Юнь тоже хихикнула. Похоже, Нелли пользуется популярностью у девушек. Сначала Сяо Нин-младшая завтраками его кормит, теперь Ланьжо обещает повсюду за ним таскаться. И что они все в нем находят? Услышав эти дерзкие речи, все остолбенели. Ланьжо будет преследовать Нелли? Народ посмотрел на Нелли, потом на Ланьжо, потом снова на Нелли. Да такой красотке стоит лишь пальцем шевельнуть, как мужчины слетятся на нее, словно пчелы на мед. На кой ей сдался Нелли? Странно все это. Одним словом, заявление Ланьжо породило целую тучу слухов, сплетен и пересудов, став на несколько дней главной темой разговоров, в которых принял участие даже сам Чен Линьцзянь. А тем временем экспедиция продолжала свой путь через горы. «Нелли, хочешь абрикосовый хуагао?» «Хуагао – цветочное пирожное». «Нелли, ты не устал? У меня есть коврик, может, отдохнешь?» Хуань Ланьжо так и крутилась вокруг Ли, следовала за ним словно тень, стараясь невзначай прижаться к плечу пышной грудью, одурманивая ароматом своих духов. Любой другой давно бы повелся на столь откровенный флирт и слопал бы аппетитную Ланьжо прямо в обертке. Но заигрывания настырной девицы только раздражали Нелли. «Просил же не надоедать мне. Давай, уходи уже. Займись чем-нибудь другим, отстань!» Нетерпеливо отмахивался от нее Ли, словно от осенней мухи. Прекрасные глаза Ланьжо покраснели от слез. По какому праву он смеет с ней так общаться? Он что, слепой, не видит ее красоты? Чем больше Ланжо думала об этом, тем более несчастной и оскорбленной себя чувствовала. Она швырнула на землю ни в чем не повинный коврик и ушла. «Ох, наконец-то покой», — сказал Нелли, радуясь исчезновению надоеды. Но, отойдя всего на пару шагов, Ланжо тут же вернулась со словами. «Нелли, хочешь пить? У меня есть великолепная абрикосовая наливочка». У Ли аж внутри все оборвалось. «Да чего же она приставучая, как пласты? Как от нее отделаться? Тебе скучно, что ли, или делать нечего, раз за мной таскаешься?» — спросил он, смерив Ланжо презрительным взглядом. Она моргнула и робко сказала. «Я поняла, что люблю тебя. Ты меня еще не любишь, но это ничего. Разве сможет кто-нибудь устоять перед такой красоткой, как я? Будем считать, что ты просто слепой, да? Но однажды ты прозреешь и поймешь, какая я красивая и очаровательная». «Я был бы слеп, если бы сох по тебе», — выпалил Ли и на всякий случай быстро слинял. «Она безнадежна». Конечно, Ли не верил, что Ланжо на самом деле любит его, скорее просто забавляется. Он надеялся, что вскоре девушка потеряет к нему интерес и отстанет. Нелли направился к Едзе Юнь. И в прошлой, и в этой жизни лишь она царила в его сердце. Несколько девушек, шедших рядом с ней, заулыбались и зашептались, увидев Ли. «Это за ним Ланжо бегает? А он красавчик. Подходящая пара для Ланжо». От услышанного Ли аж вспотел. Едзе Юнь посмотрела на бедного Нелли и равнодушно промолвила. «Что ж ты не вместе со своей Ланжо?» «Дзе Юнь, ты же знаешь, что она мне безразлична», — печально улыбнулся Нелли. «Одни проблемы от этой Ланжо. Если Едзе Юнь неправильно все поймет, плохо дело». «А я-то здесь при чем?» — пожала плечами Едзе Юнь и ушла. Но легкая улыбка, тронувшая ее губы, говорила, что девушка подшучивала над Ли. Действительно, его смущенная физиономия выглядела весьма забавно. Нелли открыл было рот, но так ничего и не сказал. Он лишь грустно смотрел вслед прелестной Едзе Юнь. Когда же он сможет, как прежде, обнять эту милашку? Путь к ее сердцу, видимо, будет неблизким. Сейчас нужно сосредоточиться на тренировках. Через несколько лет на Светозар нападут орды демонических зверей, погибнут тысячи. Даже дед Едзе Юнь, легендарный заклинатель, сложит голову в битве. Поэтому Нелли нужно успеть стать легендарным заклинателем. Амбициозная задача, а времени слишком мало. Надо использовать любую возможность, чтобы стать сильнее. И эта экспедиция в Гулань, одна из них, он должен раздобыть лампу духа. В последующие дни Нелли продолжал поглощать силу, полученную от Чу Юаня. Однако Ланжо оказалась очень настырной. Она не отходила от Ли ни на шаг даже во время тренировок. Только и оставалось, что игнорировать ее. Через два дня пути по горам группа преодолела глубокий каньон. И вот вдалеке показалась широкая равнина. Всю ее занимал древний город, раскинувшийся на сотни ли. Большая часть руин была скрыта пологом леса. И лишь кое-где виднелись полуразрушенные стены. Где-то вдали раздавался рев демонических зверей. Звери золотого и высших уровней покинули это место, уступив развалины бронзовым и серебряным. Эти руины великого города, оставшегося от эпох, предшествующих темным временам, напоминали о славных днях и величии человеческой цивилизации. Обломки стен и разбросанные среди камней кости наводили на путников уныние. Если в Светозар ворвутся демонические звери, его ждет та же участь – пустынные руины и белеющие в бурьяне кости. Ярость демонических зверей в темные времена почти стерла человеческую цивилизацию с лица земли. Немногие выжившие продолжали бороться за существование, однако большая часть знаний была утеряна во время катаклизма. Многие техники, символы и боевые искусства, практикуемые ныне в Светозаре, представляли собой лишь осколки древних знаний. Поэтому всегда находились смельчаки, готовые исследовать древние руины, в надежде раздобыть предметы или свитки, оставшиеся от великих эпох, предшествующих темным временам. Но Ли была нужна именно лампа духа, могущественный артефакт древности, оставленный легендарным заклинателем демонов. Глава 33. Мастерство стрельбы из лука. Руины Гуланя были уже поверхностно исследованы. Каждая семья сочла своим долгом отправить экспедицию в древний город. сожалению, ничего стоящего не нашли, и желающих его исследовать было немного. Лин Цзяню удалось раздобыть карту этих руин, поэтому он и решился направиться туда. «Наконец мы достигли развалин Гуланя. Теперь нам предстоит выбрать один из двух путей. Вот, смотрите», — сказал Чен Лин Цзянь, разворачивая карту, где были намечены маршруты движения. Все столпились вокруг карты и начали обсуждать, какую дорогу выбрать. «Первый путь лежит через западные ворота. Двигаясь вдоль стен, мы доберемся до жилых кварталов. Что нам это даст, мы сможем порыться в развалинах домов и, если нам повезет, соберем там трофеи», — сказал Лин Цзянь. «Дело говорит. Да, мы должны обыскать жилые кварталы». Чен Лин Цзянь замолчал на мгновение. Он поднял голову, посмотрел на Нелли и спросил: «А ты что думаешь?» Все удивились. С чего бы это молодой господин Чен интересуется мнением Нелли? Е Цзэ Юнь тоже посмотрела на Ли. Ее ясные очи были полны любопытства, а Ланьчжо так и пожирала его глазами. «Да что там, девчонки, теперь все ждали, что же он ответит». Ли взмахнул рукой. «Прийти сюда лишь для того, чтобы порыться в развалинах домов, в корне неверно. Те, кто были здесь до нас, уже обшарили там все подряд. И пройдясь по этим местам еще раз, мы ничего не найдем. Кто в городе богаче всех? Разве простой народ? Нет. 90% богатств сосредоточено в руках знатных семей. Тут на сотни ли вокруг много руин жилых домов. Как мы узнаем, где жила знать?» — возразил Шэнь Юэ чисто из принципа, что угодно, только поперек врагу. «Продолжай». Лин Цзянь с интересом смотрел на Ли, явно соглашаясь с его доводами. «Найти, где жила знать? Проще простого. Смотрите по карте. Там, где плотность застройки ниже, там и поместье знати. Ведь известно, что знатная семья селится в обширных усадьбах», — пояснил Ли. Все уставились на карту. «Здесь!» — восторженно вскрикнул Ланьчжо. «Правильно. Наверняка это здесь. Смотрите, какие тут огромные постройки». Чен Лин Цзянь, однако, нахмурился. «Здесь тоже все обыскали. Нашли, конечно, кое-что по мелочи. Даже вели раскопки, углублялись на три чи, но так и не обнаружили никаких тайников». «Вот что я скажу. Раз до этого додумался ты, то другие тоже могли. Думаешь, знатные семьи послали сюда на разведку тупиц вроде тебя?» — фыркнул Шэн Юэ. Нахмурившись, Ли покосился на него. «Слушай, заткнись, пока я говорю, лады. Раз такой умный, то, может, сам что предложишь?» Конечно, Шэн Юэ собирался привести неопровержимые доводы, но Чен Лин Цзянь косо глянул на него и процедил: «Помолчи». Шэн Юэ открыл было рот, потом закрыл, чувствуя себя подавленным, словно ему залепили при всех оплеух. Хоть он и прямой потомок семьи Шэньшэн, с Чен Лин Цзянем ему не сравнится. Да будь он 10 раз храбрее, и то не посмел бы возразить. «Ничего, что тут все уже обыскали. Смотрите на карту. Это огромное поместье расположено в центре города, самый охраняемый и, соответственно, безопасной его части». Ли ткнул пальцем в район, расположенный за кварталами знати. «Должно быть здесь поместье главы города». Даже Шэн Юэ против воли кивнул, соглашаясь с его доводами. «Все верно. Но поместье главы города было уже не раз обыскано вдоль и поперек, включая подземелья, безрезультатно. Смотрим дальше. В радиусе нескольких сотен метров от поместья расположены три интересных района. Ты знаешь, что там находится?» — спросил Ли у Лин Цзяня. «Вот здесь плац, там тренировались воины. Здесь мощная цитадель, построенная из черного мрамора, настолько прочного, что его и долотом не поцарапать. Здесь не знаю что. Вот оно, вот это место за цитаделью, здесь все очень густо заросло лесом». Чен Лин Цзянь перед походом тщательно изучил и запомнил карту Гуланя. Услышав его слова, Ли улыбнулся. «Что-то типа этого я и представлял». Глаза Лин Цзяня загорелись. «Хочешь сказать, что искать надо там? Может, в цитадели, но ее ведь уже обыскали». «Цитадель – это убежище в случае нападения демонических зверей. Когда возникала угроза, жители прятались за ее стенами. Там вполне может быть тайник для сокровищ. Область вокруг цитадели совершенно точно утыкана самыми разными ловушками, настолько хитрыми, чтобы демонические звери, если попытаются сунуться, сдохли вмиг, не успев сообразить, что к чему. Но самый подозрительный райончик – это плац», – ухмыльнулся Ли. «С чего бы это? Это же просто грязный пустырь, что там подозрительного?» самое надежное хранилище – то, которое не привлекает внимания. К тому же плац находится в самом центре города, рядом с поместьем главы. Это явно неспроста. Там может быть спрятано нечто весьма важное. Ли ткнул пальцем в карту и заявил: «Здесь и будем искать». «Ладно, так и сделаем». Лин Цзянь свернул карту и поднялся. «Раз с местом поисков определились, не придется бродить там-сям, зря время терять». Все вокруг смотрели на Нели с почтением. Теперь никто не считал, что его требование взять из сокровищ один предмет на выбор – это недопустимая дерзость. Ланьжо вскинула голову, глаза ее сверкали. То, как Нели определил по карте место возможного тайника с сокровищами, внушало уважение. Конечно, он весьма непрост, раз смог одолеть ее чары. «Но это понятно. Мой избранник не может быть простофирий», – с гордостью подумала она. Да, пока Нели ее игнорировал, но Ланьжо была уверена, что своего добьется. Если бы Ли знал, что у нее на уме, он бы плакал горючими слезами и сожалел, что снова привлек ее внимание. Ланьжо прилипла к нему, как Нюпитан к зубам, и он не знал, как от нее отделаться. Нюпитан – тянучая конфета из карамели. Но Ли в это время с глупейшим выражением лица любовался очаровательной улыбкой Е Цзэ Юнь. Любой оттенок ее эмоций казался ему неповторимым и в то же время таким родным и знакомым. Безошибочно распознав за выражением лица состояние души предмета своих грез, Ланьжо разозлилась. Да он слепой, растаращится на свою дрянную Е Цзэ Юнь и не замечает рядом сексуальную красотку. Ах ты ж гаденыш! Нели мало трогало возмущение Ланьжо. Он достал из рюкзака бутылку с составом, приготовленным из дымника пурпурного, после чего принялся методично смазывать им наконечники арбалетных болтов. «А что это ты делаешь, Нели?» Ланьжо и Цзэ Юнь обе с интересом наблюдали за его манипуляциями. Нели пожал плечами: «Да так, пустяки». «Что ж, выдвигаемся!» – крикнул Чен Линьцзянь, и отряд не спеша двинулся вдоль того, что когда-то было стенами, окружавшими город. Это был достаточно удобный и безопасный путь, ведь улицы и проспекты Гуланя завалены обломками рухнувших зданий, да к тому же среди руин скрываются демонические звери. Когда отряд Чен Линьцзяня углубился в руины того, что когда-то было великим городом, у его ворот появилась еще одна странная компания – 15 человек, закутанных в долгополые черные балахоны. «Вы уверены, что это детишки из главных семей?» – спросил у остальных самый долговязый. Поскольку он шел впереди, можно было предположить, что он их предводитель. «Так точно, управитель Юньхуа!» – отозвалась одна из закутанных в черной фигур. «Хорошо!» – улыбка Юньхуа была больше похожа на звериный оскал. «Поймайте этих троих! За них нам заплатят хороший выкуп! Остальных убейте!» «Темная гильдия!» Это ужас Светозара, пиявки, притаившиеся в его тени. Они похищают представителей знатных семей ради выкупа, не гнушаются ничем, чтобы раздобыть денег, а тратят их на подготовку своих бойцов и становятся лишь сильнее. Десятки раз знатные семьи объединялись, чтобы искоренить эту нечисть, но темная гильдия всегда ускользала. Говорили, что их убежище расположено где-то в горах Шанцзу, в тайном месте, и даже легендарный заклинатель Емо не может его обнаружить. Шух! И закутанные в черное одеяние зловещие фигуры растворились среди руин. А в это время среди руин Гуланя отряд Чен Линьцзяня столкнулся с первыми препятствиями. На его пути попались серые большеруки, огромные обезьяны. Эти демонические звери серебряного уровня ростом около 2 метров с передними лапами, подобными стальным колоннам, при этом очень ловкие и быстрые. 6 большеруков преследовали отряд, прыгая по развалинам. Будучи чрезвычайно разумными демоническими тварями, они сообразили, что людей более 30 и не приближались, выжидая удобного момента. «Вот же надоедливые мартышки!» – нахмурился Чен Линьцзянь. «Да». Обезьяны не нападали, но при этом и сами были неуязвимы для атаки. Время шло, преследователей становилось все больше. Как только их станет достаточно много, они навалятся все разом. В этот миг что-то свистнуло, В воздухе блеснула сталь. Линзянь сообразил, что это стрела, вылетевшая из-за куста под весьма заковыристым углом и сквозь просвет сплетения ветвей, устремившаяся в Большеруков. Чвок! Одна из обезьян взвыла и тяжело рухнула со стены наземь. Она барахталась на земле, но никак не могла подняться. Увидев это, Линзянь в тот же миг рванул вперед и одним движением меча отрубил Большеруку голову. Кровь рекой хлынула на землю. Народ в растерянности озирался. Кто-то заметил Нелли, не спеша вылезающего из своего укрытия.